Глава 3. Боль его смерти была невыносима. Он был уничтожен десятки раз, и все одновременно. И от каждого из них он испытывал такую пытку, что забвение он принял словно давно разлученную с ним любовь. Но агония смерти не могла сравниться с тем, что его ждало после. У него не было тела, не было сущности. То, что от него осталось, нельзя было назвать даже духом. Он знал, что существовал с чужого позволения, и понимал, что муки, которые он постоянно испытывал, были ему наказанием. Он подвел его, и провал был самым тяжким из грехов. Его тюрьмой было бесконечное небытие. Он ничего не слышал, не видел, не чувствовал, кроме боли. Как долго это длилось? Дни, недели, месяцы, годы, века. Или только несколько ужасных минут. Если минут, то значит его пытка была воистину чудовищна. Но теперь без веского предупреждения боль прекратилась. Имея он рот, он закричал бы от облегчения и радости. Никогда прежде он не чувствовал такой благодарности. Но тут он задался вопросом. А не было это лишь затишье перед большой бурей. «Я решил дать тебе шанс искупить твою вину». Голос Бога наполнил его надеждой и страхом. Он хотел поклониться, унизиться, но для этого ему не хватало тела. «Я решил, что ты еще можешь пригодиться. В тебе я вижу тьму и нахожу то, что когда-то понравилось мне. Я сделаю это ядром того, чем ты станешь, и сделаю тебя куда лучшим слугой, чем ты был». Его благодарность за величайший из даров была безгранична, но вновь он ничего не смог сделать. «Ты должен быть изменен. Но так, чтобы остальные увидели в тебе ту славу, что я дарю, и ту кару, что я отмеряю, оставив лишь то, что они знают в тебе лучше всего». Он вздрогнул от резкой энергии. Внезапно крошечные крупицы материи стали собираться в эпицентре энергетического шторма, все плотнее сжимаясь, создавая заново его сущность. Многие из них были его собственными кусками, разорванными во время его гибели. И как и его душа, отнятые Богом в момент смерти. Медленно, по пылинкам, вокруг него появлялось тело. Он не мог двинуться, не мог дышать. Его покрывала темнота. И тут он понял. Тьма была вернувшимся к нему зрением. И только он начал впервые со дня своей смерти видеть, как увидел он совсем не свои руки и ноги. Ноги в коленях сгибались назад и заканчивались разведенными копытами. Как ноги, так и руки были покрыты густым мехом. Пальцы были длинными и кончались когтями. Он по-другому ощущал свое лицо и чувствовал изогнутые рога, растущие изо лба. Ничто в нем уже не напоминало его прошлое. И он не мог понять, как же его смогут узнать. Тогда он нерешительно коснулся своих глаз и осознал, что это они были его символом. Он чувствовал, как их врожденные силы росли, становясь все осязаемее с каждой пролетавшей секундой. Теперь он мог различить каждую нить волшебной энергии, обновлявшей его, и ощущал, как невидимая рука Бога творила его тело, чтобы сделать его намного величественнее, чем он когда-то был. Он наблюдал, как продолжались труды Бога, удивляясь и восхищаясь его совершенству. Он наблюдал, как становится первым из новых слуг, тем, кому будут завидовать даже последователи его господина. И наблюдал он искусственными глазами из черного кристалла, посередине которого бежали рубиновые прожилки. Символ, который тем, кто его знал, напомнит его имя и вселит новый страх. Лорд Курталас Гребень Ворона стоял у высокого каменного трона, где он обычно держал суд и встречался с командирами. Высокого даже среди двухметровых ночных эльфов лорда было длинное узкое лицо, придававшее ему сходство с той самой черной птицей, имя которой он носил, особенно в изгибе носа. Его испаньолка и строгие глаза выказывали мудрость и силу. Он носил серо-зеленую броню, как и все его войско. Но о его высшем звании подсказывал расписанный золотом плащ и монолитный шлем, украшенный красным гребнем, с которого вниз всматривалась стилизованная голова ворона. Позади трона висели двое знамен его дома. Прямоугольно ярко-фиолетовые флаги с эбеновой птицей посередине. Знамя дома гребней ворона фактически стало символом защитников королевства. И многие считали, что лорд подчинялся только королеве. Но лорд гребня ворона подобные слухи не подтверждал. И как догадывался Малфурион, его беспокойство предстоящей контратаке только росло. «Ясно», – подчеркнул бородатый эльф, – «что надо сосредоточиться на Зиношаре. Именно там порождают этих тварей. Именно туда мы должны нанести удар». Ночные эльфы, собравшиеся, чтобы выслушать его, издали гул одобрения. «Вырвать у врага его сердце». Без Зиношари, поставляющего новых демонов, эти твари, рассеянные по земле, в конце концов падут. Гребень ворона склонился к слушателям. «Но там мы сразимся не только с чудовищами. В Зиношаре нам придется столкнуться с двуличными мразями, составляющими когда-то нашу высшую касту». «Смерть высокорожденным!» – закричал кто-то. «Да, высокорожденные!» «Именно они во главе с советником королевы лордом Ксавием наслали нам на головы это проклятие. Именно они теперь должны предстать перед нашими мечами и копьями, чтобы заплатить за свои преступления!» Лицо лорда становилось все мрачнее. «И именно они держат в плену нашу дорогую Ашару!» Теперь разразился гневный рев. Кто-то кричал. «Благословенна Ашара! Светлейший свет!» Кто-то рядом с Малфурионом пробормотал. Они все так же слепы. Он повернулся и увидел рыжего волшебника Ронина. Хотя тот был на голову ниже эльфов и резко отличался от них, он был шире в плечах и был воином в той же степени, что и магом. Единственный человек во всех тех краях, что знал Малфурион. Ронин порождал вопросы одним своим существованием. Ночные эльфы, надменные и предвзятые в отношении к другим расам, с уважением смотрели на него за счет его силы, но немногие решились бы пригласить его в дом. И еще меньше шансов напроситься в гости было у нелепого грубого существа, стоявшего рядом с ним. Он был столь же высок, как и Малфурион, но по телосложению больше похож на медведя. За его спиной висел огромный, отточенный с двух сторон боевой топор, который, казалось, был сделан из дерева, но блистал, как сталь. «Те, кто не видят правды, сами бегут к поражению», – проворчал клыкастый зеленокожий воин. Философия его слов не клеилась с его дикой внешностью. Брок Сигар, или Брокс, как он предпочитал, чтобы его звали, покачал головой, видя недрогнувшую преданность ночных эльфов своей королеве. Циничная ухмылка Ронина в ответ на слова орка только была как плевок в душу Малфуриона, видевшего, как его народ выглядел в глазах чужестранцев. Они сразу поняли то, что немногие из эльфов могли себе позволить, что Ашара должна была знать о происходящем во дворце. «Если бы вы знали, кем она была для нас», – прошептал ночной эльф, – «вы бы поняли, почему им так трудно принять ее предательство». «Не имеет значения, что они думают», – прервал Илидан. «Они все равно нападут на Зиношари. И все окончится точно так же. Что так, что сяк, никаких тебе демонов». «А что, если Ашара выйдет и скажет им, что попила чаю с демонами высокорожденных? И они оказались славными ребятами», – остроумно возразил Ронин. «Что, если она скажет своим людям сложить оружие, что битва окончена? И затем, до жути внезапно, пылающий легион нападет на гребня ворона, а королева уже заливается от хохота». Элидану нечего было ответить. Однако Брок схватил рукоять своего топора и тихо проговорил. «Мы знаем о ее предательстве. Мы знаем. Мы позаботимся о том, чтобы эта королева не играла с нами в свои игры». Ронни наклонил в размышлении свою прикрытую капюшоном голову на бок. А по лицу Иллидана было не понять, что он обо всем этом думал. Малфурион нахмурился, пойманный врасплох между остатками преданности Ашари и осознанием того, что в конечном счете кому-то придется покончить с королевой, если мир все же хотел пожить немного после вторжения этих тварей. «Когда настанет мир, когда настанет время, мы сделаем то, что должны», — наконец сказал он. И то время стремительно приближается. Крас проскользнул в конец зала, чтобы присоединиться к ним. Его приход заставил всех притихнуть. Бледный, загадочный волшебник выглядел крепче, здоровее, но всем было понятно, что дракона, из которого он, казалось, тянул силы, в зале не было. Ронин тут же подошел к нему. «Крас, как это возможно? Я сделал то, что сделал», — сказал тот, рассеянно коснувшись трех маленьких шрамов на лице. «Вы должны знать, что Карел Страс ушел». Эта новость была словно гром среди ясного неба. Без дракона ночные эльфы еще сильнее будут зависеть от их маленькой компании. В другом конце зала лорд Гребень Ворона продолжал свою речь. «И тогда второе войско под командованием лорда Деседла Звездных Очей ударит с юга, зажав их с двух сторон». Рядом с помостом очень худой ночной эльф, одетый в ту же самую броню, что и Гребень Ворона, лишь плащ его был переплетен зеленым, оранжевым и фиолетовыми линиями, кивнул говорившему. У шлема Звездных Очей был длинный блестящий гребень из меха ночного саблезуба. Сам шлем был украшен множеством крошечных инкрустированных драгоценными камнями звездочек. В середине каждой был золотой шар. Полная безвкусица, решили путники. Но они высоко ценили среди сородичей Звездных Очей. Казалось, что ночной эльф постоянно разглядывает острый кончик своего длинного носа, когда разговаривает с кем-то, с кем угодно, кроме владельца крепости. Дездел Звездные Очи прекрасно осознавал важность своего присоединения к дому Гребней Ворона. «Мы должны стремительно выступить, конечно, да», — бестолково поддакнул Звездные Очи. «Ударим в самое сердце, да. Демоны сожмутся в страхе от наших лезвий, унизятся, будут просить нашего милосердия, которое мы им не окажем». Достав из мешка на поясе щепотку белого порошка, он его вдохнул. «Помогут ли небеса нам, если такой щеголь когда-нибудь станет полководцем?» — пробормотал Ронин. «Его доспехи сияют так, будто их только выковали. Он вообще когда-нибудь вел в битву войско?» Малфурион поморщился. «Немногие из нас когда-либо это делали. Большинство предпочитает предоставить эту неприятную обязанность лорду Гребню Ворона, лунной страже и местным силам. К сожалению, именно родословная диктует, кому дать высшее звание в смутное время». «Ну, прям как люди», — сказал Крас, прежде чем Ронин смог ответить. «Ударить самое сердце быстро», — согласился лорд Гребень Ворона. «И мы должны сделать это прежде, чем высокорожденные вновь откроют путь чудовищным войнам». К удивлению Малфуриона и компании, Крас вышел вперед и осмелился прервать его. «Я боюсь, что для того уже слишком поздно, милорд». Подобное поведение иноземца некоторые ночные эльфы приняли за оскорбление. Не обращая на них внимания, Крас вышел к помосту. Малфурион приметил, что волшебник все еще выказывал едва приметные признаки усталости. Что бы он там ни сделал, расставшись с драконом, от таинственной болезни это до конца его не избавило. «Чего того? Что ты имеешь в виду, маг?» Крас стоял перед Гребнем Ворона. «Я имею в виду, что портал уже открыт». Его слова эхом прокатились по залу. Некоторые эльфы побледнели на пару тонов. Малфурион не мог их винить. Вряд ли это можно было назвать долгожданными вестями. Интересно, что они скажут, когда заметят пропажу помогавшего им дракона. Дездал Звездные Очи посмотрел сверху вниз на чужестранца. «И как ты это, позволю знать, выяснил?» «Я почувствовал эманации. И я знаю, что они значат. Портал открыт». Надменный лорд фыркнул, выказывая свое недоверие такому сомнительному объяснению. Лорд Гребень Ворона, напротив, принял страшное заявление Краса всерьез. «Как давно?» «За несколько минут до того, как я пришел сюда. Я проверил дважды, прежде чем посмел прийти». Владыка крепости Черного Грача в размышлениях откинулся на троне. «Плохие новости, правда. Однако ты сказал, что это произошло совсем недавно». «Так что надежда есть», — — сказал волшебник, кивнув. «Он слабый. Я чувствую это. Они не могут дать пройти сразу многим. И что более важно, их повелитель пока не способен физически вступить в наш мир. Если он попытается, то разрушит портал». «Какое имеет значение, что он остался там, где был, если он все равно раздает им приказы?» — спросил Звездные Очи, снова фыркнув. «Пылающий легион — лишь тень его ужасной тьмы. Верьте мне, в нас еще может теплиться надежда, даже если каждый служащий ему демон проникнет в этот мир. Но она безжалостно угаснет, если мы всех демонов уничтожим только за тем, чтобы дать ему вступить в наши земли». Его слова опустили зал в кромешную тишину. Малфурион искоса поглядел на Ронина и Брокса. Их лица были лучшим подтверждением слов Краса. «Это ничего не меняет!» – резко заявил Гребень Ворона. Он снова решительно обернулся к слушавшим. «Зиношари все еще остается их главной крепостью. И портал, и наша любимая Шара ждут нас там. И потому мы идем!» Ночные эльфы тут же оживились, столь велико было их доверие полководцу. У немногих ночных эльфов была репутация, сравнимая с репутацией лорда Гребня Ворона. Он мог вести людей за своим знаменем не хуже королевы. «Воины уже готовы отправиться в путь. Они ждут лишь нашего решения. Я дам всем отбыть после собрания, чтобы подготовить свои войска. Завтрашним закатом мы отправляемся к столице». Гребень Ворона высоко поднял свой закованный в кольчугу кулак. «За Шару! За Шару! За Шару!» Кричали ночные эльфы, в том числе и Лидан. Малфурион знал, что его брат примкнул к личу лишь из-за своего положения чародея крепости Черного Грача. Несмотря на то, что Лидан разделял опасения королеве Ашари, он не собирался подвергать свое недавно полученное положение опасности. Командиров ночных эльфов словно ветром сдуло из зала. Так они рвались вернуться к своим воинам. Когда зал опустел, Малфурион подумал, как же переменчив его народ. Минуту назад они были шокированы вестью о новом портале. Теперь они вели себя так, будто даже не слышали об этом. Но если они забыли, то Ронин и Брокс нет. Они покачали головами, и рыжеволосый волшебник пробормотал. «Дурное предзнаменование. Твой народ не понимает, на что идет». «Разве у них есть выбор? Вы должны пересмотреть свое решение о моем предложении отправить послов», – настойчиво сказал Крас. Волшебник все еще стоял перед лордом Гребнем Ворона, которого теперь окружали только пара суровых стражников, да Дездил Звездные Очи. Крас поднялся на шаг выше. Его лицо оживилось. Малфурион его прежде таким не видел. «Отправить послов?» – усмехнулся Звездные Очи. «Да ты шутишь!» «Я понимаю ваше беспокойство», – ответил хозяин крепости. «Но мы вряд ли попадем в еще более сложное положение. Не бойтесь, учитель Крас, мы возьмем Зиношари и закроем портал. Это я вам обещаю!» Он надел свой шлем. «Теперь, думаю, у нас у всех перед походом есть какие дела уладить, а?» С лордом Звездные Очи и стражниками на подхвате Гребень Ворона вышел из зала так, будто уже одержал победу. Илидан последовал за своим покровителем прежде, чем тот скрылся. Крас наблюдал, как отбыл Гребень Ворона, и на его лице не было ни капли удивления. «В чем ты его пытался убедить?» – спросил Ронин. «Послы куда?» «Я пробовал, видимо, напрасно, убедить его попросить помощи у дворфов и других рас». «Попросить помощи у других рас?» Не выдержал Малфурион. Спроси его Крас заранее, шансы на успех, молодой эльф тут же попытался бы отговорить его от такого предложения владыки крепости Черного Грача. Пусть даже Калимдор в осаде, пусть сотни эльфов уже мертвы, ни один лорд никогда не унизился бы даже до мысли о союзе с иноземцами. Для большинства ночных эльфов дворфы были немногим лучше насекомых. «Я вижу по твоему лицу, что всякие попытки будут столь же бесплодны. Ты же знаешь, как трудно было убедить дворфов, орков, эльфов и людей объединиться в нашем... там, откуда мы?» – заметил Ронин. Даже если забыть, как сложно было убедить каждую фракцию королевства этих рас доверять друг другу. Крас устало кивнул. Даже у моего вида есть свои предубеждения. Впервые он завел речь о том, кем же он был. Но Малфурион не давил на него. Его интерес к личности союзника значил слишком мало по сравнению с угрозой уничтожения всего мира. «Ты не сказал им об уходе дракона», — заметил он Красу. «Лорд Гребень Ворона и так знает об этом. Я сообщил ему, как только Куриал Страс объявил свое решение». Ронин нахмурился. «Ты не должен был позволять Куриал Стразу уйти. Он поделился со мной беспокойством, связанным с драконами. Ты бы сделал то же». Между двумя волшебниками произошел бессловесный разговор. И Ронин наконец кивнул. «Что будем делать?» – спросил Брокс. «Сражаться с ночными эльфами?» «У нас нет другого выбора», – сказал Ронин, прежде чем Крас успел ответить. «Мы здесь, в западне. События становятся слишком запутанными, чтобы не принять в них участие». Он посмотрел глубоко в глаза старшего волшебника. «Мы не можем просто стоять в стороне». «Нет, не можем. Все вышло из-под контроля. Кроме того, я не собираюсь ждать своих убийц, сложа руки. Я буду защищаться». Ронин кивнул. «Ну, тогда все в порядке». Малфурион не до конца понял их разговор. Но почувствовал, что это конец длинного и сложного спора. Очевидно, несмотря на все то, что он сделал для ночных эльфов, Крас все еще не был уверен, стоит ли им помогать. «Иронично», — думал друид, учитывая, сколько усилий приложил Крас, стараясь уговорить лорда Гребня Ворона сблизиться с дворфами и тауренами. Он подумал об этом снова, когда они решились присоединиться к лорду, направившемуся на Зиношаре. Расправившись с последними сомнениями, Малфурион понял, что был еще кое-кто, с кем он должен повидаться прежде, чем уйдет. Он не мог оставить Сурамар, не поговорив с ней. «Я должен уйти», — сказал он им. «Надо кое-что сделать». Его щеки, должно быть, потемнели, потому что Крас любезно кивнул, добавив. «Передашь ей мои поздравления?» «Я, конечно». Но когда он проходил мимо волшебника, Крас схватил его за плечо. «Не будь так суров к своим чувствам. Они часть тебя, твоей судьбы. Они еще пригодятся тебе в грядущих днях. Ведь без сомнений, теперь он здесь». «Здесь?» Лоб Ронина нахмурился. «Кто? Чего еще ты нам не сказал?» «Я лишь размышляю логически, Ронин. Ты видел зверя Монорота, возглавлявшего легион, когда он вступил в город? И ты знаешь, что, несмотря на лучи его пафоса, мы смогли не только закрыть портал, но и причинить немалый ущерб армии демона. Мы разбили Монорота, я знаю. Мы же уже делали это в... дома». Глаза Краса были не видны, но что-то снова разбредило тревогу Малфуриона. «Тогда ты должен помнить, что случилось после его поражения». Ночной эльф видел, как побледнел Ронин. Брокс тоже казался взволнованным, но скорее как Малфурион. Орк понял, что вот-вот раскроется что-то страшное, но только не знал, что. «Архимонд». Человек прошептал это имя так тихо, будто боялся, что шпионы могли услышать их даже в сердце твердыни Гребня Ворона. «Архимонд», — повторил Брокс, теперь понимая. Он схватил рукоять топора, бешено озираясь вокруг. «Кто? Кто этот Архимонд?» — спросил Малфурион. Сказав это имя, он почувствовал во рту отвращение. На вопрос ответил Ронин, не моргнув, выражая беспредельную ненависть. «Правая рука повелителя Пылающего Легиона». Капитан Воротен, как обычно, передал новости своей королеве. Со смертью лорда Ксавия она стала к нему особенно благосклонно двусмысленно. Его новая броня, великолепная, блестящая, изумрудно-зеленого цвета с золотистыми лучами на груди, была последним подарком от Ашары. Он так и остался капитаном. Но, по правде сказать, власти у него было больше, чем у полководцев. К тому же даже демоны повиновались его приказам. Воротен скинул сияющий золотой капюшон. Войдя в святилище королевы, его служанки тут же сделали реверанс и отошли. Сама Шара возлежала, прикрытая спускавшейся складками тканью, На серебряном покое ее голова касалась маленькой подушки. Ее волосы, еще более серебряные, чем ложе, изящными волнами спускались на плечи и спину. Миндальные глаза королевы сверкали чистым золотом. От ее прекрасного лица невозможно было отвести взгляда. Платье, которое она надела, поразительно прозрачно-сине-зеленого цвета, лишь подчеркивало ее великолепное тело. В руке Шара держала шар видений. Волшебную, в то же время творческую вещь, которая показывала тому, кто смотрел в нее, тысячу разных диковинок, созданных ночными эльфами. Видение, исчезнувшее, как только воин встал на колени, вроде как было самой Ашарой. Но Воротен не был в этом уверен. «Да, мой дорогой капитан». Воротен едва удержался, чтобы не потемнеть от взбрыкнувшего в нем желания. «Сияние луны! Цветок жизни! Я принес важные новости! Великий Саргерас!» Она тут же села, широко открыв глаза, и полные губы королева спросила. «Он здесь?» Боль ревности кольнула капитана. «Нет, светлейший свет. Портал еще не может выдержать великолепие великого. Но он послал того, кто пользуется у него наибольшим доверием, чтобы, наконец, подготовить портал». «Тогда я должна поприветствовать его», — сказала Шара, вставая. Служанки тут же кинулись и подхватили ее шлейф. Длинное шелковое платье тянулось позади. Его подол был скроен так, что слегка приоткрывал длинные гладкие ноги королевы, когда она шла. Все в Ашаре кричало о соблазне. И хотя он знал, что она играла с ним, как и с многими другими, Воротена это не заботило. В ту секунду, когда она шагнула вперед, из тени вынырнули новые существа. Несмотря на свою величину, стражи скверны, бывшие телохранителями, до сих пор были невидимы. Двое встали впереди, пока остальные выстраивались в линию позади. Демоны терпеливо, безо всяких эмоций, ждали королеву, чтобы начать движение. Он поднял свою закованную в броню руку так, чтобы она могла положить на нее свои прекрасные тонкие пальцы. Капитан повел ее через красочно разрушенные мраморные залы дворца к башне, где выжившие чародеи высокорожденных возобновили свои труды. Часовые ночные эльфы и демоны стояли на вытяжку, пока процессия следовала мимо них. Воротен изучил легион достаточно, чтобы понять, что хотя Монорот и Хакар вроде как не обращали внимания на красоту королевы, демоны поменьше были не так бесчувственны. Ее стражи оберегали ее, не спуская осторожных глаз даже собственных братьев. Даже повелителю демонов не следовало недооценивать правительницу ночных эльфов. Два зверя скверны сторожили внешнюю дверь. Щупальцы каждой псины дернулись к паре. Стражи скверны тут же окружили королеву, отделив стеной Шару от собак. Звери скверны высасывали магию, как насекомые пили кровь. А вопреки многим мнениям, у Ашары был большой талант к ворожбе. Для этих тварей она была словно пышный пир. Оружие Воротена было наготове, но Ашара мягко коснулась его щеки и сказала: «Не надо, дорогой капитан». Взмахом руки она приказала стражам скверны разойтись и подошла к собакам. Не обращая внимания на щупальца, королева наклонилась к ним и улыбнулась. Одно чудище тут же подтолкнуло голову ей под руку. Другой открыла полную зубов пасть и высунула толстый жесткий язык. Воротен наблюдал, как оба ведут себя, словно трехдневные котята саблезубов. Погладив обеих псин по жестким головам, королева заставила чудовище отойти. Звери скверны радостно повиновались, сев около стены и смотря так, будто надеялись получить еще немного радости и удовольствия. Капитан вложил оружие в ножны. Нет, нехорошо недооценивать любимую королеву. Путь для Шары был свободен, и она прошла мимо зверей скверны. Идя прямо за ней, Воротен увидел, как огромный монород посмотрел через плечо на пришедших. Насколько капитан мог судить по морде демонов, тот был обеспокоен. Похоже, монород не особо радовался скорому приходу великого. И когда ночные эльфы вошли, они не могли не заметить, что Архимон был уже тут. Впервые Ашара потеряла свое холодное самообладание. Она издала короткий вздох, тут же придя в себя, но все равно поразив Воротена почти столь же сильно, как и сам демон. Архимон был так же высок, как Монорот. Но на этом сходство оканчивалось. В каком-то смысле он был красивее, напоминая ночных эльфов. Кожа его была темно-синей. И Воротену потребовалось время, чтобы понять, что Архимон был связан с чернокнижниками Эридаров. Похожее строение, тот же страшный хвост. Ни одного волоска на теле. Крупная голова, широкие и острые уши. Из-под узких надбровных дуг смотрели зеленые глаза. Его плечи, голени, предплечья и талию покрывала небольшая металлическая броня. Поразительно приковывающие внимание линии и круги, прикрывавших его тело татуировок, излучали сильную магию. «Вы королева Ашара», — сказал он гладким членораздельным голосом, так не похожим на гортанную речь Монорота или шипение Хакара. «Саргерес доволен вашей верностью». Эльфийка потемнела. Его внимательный, немигающий взгляд обратился к капитану Воротену. «И великий всегда одобряет способных воинов». Воротен опустился на одно колено. «Это честь для меня». Как будто в них не было больше ничего интересного, Архимонд повернулся к работе волшебников. Черная брешь посреди узора, который они создали. Брешь, которая, несмотря на свой огромный размер, с трудом извергла титанического демона. «Считайте, что проход готов. Теперь он придет». «Кто?» – не удержалась Ашара. «Придет Саргерес?» Архимон безразлично покачал головой. «Нет. Другой». Воротен рискнул взглянуть на Монорота и увидел, что клыкастый демон тоже был озадачен. Края черной дыры вспыхнули. Высокорожденные, поддерживавшие портал, тут же задрожали от напряжения, как никогда сильного. Кто-то задыхался, но не останавливался. Все знали, чем платят за промах. И затем с порталом слился облик. Хотя он был меньше, чем демоны, все равно присутствие столь могущественного существа, как Архимонд или Монорот, чувствовалось еще до того, как его нога ступила в смертный мир. Или скорее, копыта. На двух косматых козьих лапах существо подошло к повелителю демонов и ночным эльфам. Его нижняя половина была вылитое животное. Однако обнаженный торс, настолько фиолетовый, что казался почти черным, был в точности эльфийским, разве что более мускулистым. Длинная лохматая грива темно-синих волос обрамляла узкое лицо. Огромные витые рога резко бросались в глаза на фоне изящных узких ушей. Единственной одеждой, которую он носил, была широкая набедренная повязка. Но если кому-нибудь и могла прийти навеянная копытами и рогами мысль, что повелитель легиона послал животное, он бы сразу изменил свое мнение, посмотрев в его глаза и увидев в них глубокую и хитрую мудрость. В них был ум более острый и более быстрый, чем у других существ. Ум, который мог приспособиться к ситуации и обойти принципы там, где это было нужно. Только тогда воин заметил глаза. Невозможно их было спутать. Черные кристальные шары с темно-красными прожилками в середине. Только у одного из тех, кого он знал, были такие глаза. Капитан Воротен застыл. Но из его рта вылетело имя гостя. Королева Ашара наклонилась вперед, изогнув губы, всматриваясь в хитрое лицо того, кто был и уже не был тем, кого они с капитаном знали, и молвила. «Лорд Ксавий?»